Глава 34. Решение капитана. «Мичман Грот, отправляйтесь на берег», — сказал Невельской. «Узнайте, будет ли ответный салют. А то, чего доброго, артиллеристы у них где-нибудь на покосе или на рыбной ловле», — подумал он. Известен был случай, когда однажды Рикорд прибыл с судна в итальянский порт, а там весь гарнизон косил сено коменданту и на салют не могли ответить. Грот съехал на шестерке на берег. Возвратившись на судно, он доложил, что салют будет. Байкал, кутая борта черными клубами дыма, дал из своих орудий 7 выстрелов, гул их прокатился к вершинам вулканов. В ответ на увалах среди лесов и кустарников один за другим закурились дымки, 7 выстрелов грянуло с камчатских сопок. На берег отдали швартовы и стали тянуться. Транспорт подошел почти к самому берегу. Вот эта бухта! Глубина-то какова! — говорил молодой штурман Попов. — Ну, Александр Антонович, по случаю окончания кругосветного путешествия сделайте записи в журнал, — приказал капитан штурману Халезову. — Сегодняшнее 12-е число считать 13-м, а четверг — пятницей. — Братцы, день потеряли, пока шли, — говорили матросы. На судно поднялся начальник Камчатки, капитан первого ранга Машин. Его сопровождал прапорщик морской артиллерии. Прибытие Байкала застало Машина врасплох. Он предполагал, что Байкал придет осенью. Лишь несколько часов назад ему сообщили, что в гавань вошел корабль и идет к Петропавловску. Начальник Камчатки поспешил домой, переоделся в мундир, надел новые сапоги, и красные от жары и волнения, втеснивший его парадной одежде, поспешил на берег, распорядился салютами, а потом, довольный, что вся церемония прошла как нельзя лучше, явился на транспорт. «Все ли благополучно?» — воскликнул он, пожимая руку Невельскому и не давая ему рапортовать. «Совсем еще молодой человек», — подумал Машин, глядя на густые светлые волосы и на сгорелое лицо капитана, — «а с Константином плавал». — Здравствуйте, дорогой Геннадий Иванович! Рад видеть вас и познакомиться. Ну, поздравляю вас с благополучным прибытием на родину. Больные поди есть. Так, пожалуйста, свезите их на берег, найдем, где поместить. Шутка ли сказать, пришли из кругосветного? — Больных нет, — ответил капитан. — Как нет? — Нет. — Нет и нет. Вышло из Кронштадта 42, и тут 42, — сказал капитан. — Больных нет. — Было ли судно из Охотска? — спросил Невельской, хватая Машина за пуговицу. — Нет еще, — ответил Машин. — Ждем со дня на день. — Какой чудак, — подумал он. — Всякие бывали, а такой впервые. — Быстро вы пришли. Еще у нас случая не было на моей памяти, что так быстро приходил корабль из Кронштадта, а муку привезли. И муку. Ну, слава богу, а то у нас, видите... Тут Машин вытащил платок, снял фуражку и вытер лысину. — Голод, — шепнул он. — Да у меня для вас и пакеты, и важные дела. На берегу собралась толпа. Как всегда, в глухих углах прибытие судна всех подняло. Даже солдатам, писарям и конторщикам в таких случаях разрешалось бросать службу и бежать на берег. Люди молча, с надеждой смотрели на корабль. Там видны были низкорослые камчедалы в кожаных рубахах с рыжеватыми редкими волосами на лице, чиновники, солдаты, матросы, их жены, множество ребятишек. Все желали знать, что привезли, и когда начнется выгрузка, которая была самым приятным зрелищем для оборванного и изголодавшегося населения Камчатки. «Я чуть было не уехал в горы, на реку Камчатку. Там у нас хлеб сеют. Все хотим, чтоб своя мука была. У меня в уме не было, что вы можете прийти так рано, — рассказывал Машин. — В мае никак не ждал вас. Мне приказано снарядить вас в плавание как можно скорее. Для этой цели стоит транспорт Иртыш. Он и зимовал тут, ждет вас. Вам не придется идти в Охотск, а все грузы, следующие туда, перегрузим на Иртыш, он отвезет их. Зайдя с Невельским и с Казакевичем в каюту, Машин достал и подал капитану желтый пакет под красными печатями. — На ваше имя от генерал-губернатора. Невельской тут же сломал печати. Прочитав письмо, он вспыхнул. Муравьев писал ему о полной поддержке, но прислал лишь копию инструкции на опись устьев Амура, а сама инструкция была отправлена в Петербург, а пока не утверждена. Письмо послано было еще в прошлом году. Как видно, даже генерал-губернатору невозможно было добиться утверждения инструкции. «Читайте, Петр Васильевич», — сказал он, передавая бумаги офицеру. Только сейчас он почувствовал, что в глубине души все еще надеялся получить в Петропавловске высочайшее повеление на опись. А от этого пакета так и пахнуло петербургскими канцеляриями, кляузами и чиновничьими склоками. — Мне все известно, Геннадий Иванович, — поправляя очки, — сказал он. — Губернатор прислал мне копию с инструкцией и секретное распоряжение о том, чтобы я все для вас сделал и как можно скорее подготовил ваш транспорт к выходу. Я со всеми моими людьми буду к вашим услугам. Иртыш возьмет все грузы для Охотска. — Что же делать? — подумал Невельской. — Я пойду на опись без инструкции. А Машина сейчас весьма интересовал прибывший груз. — На складах у меня совсем мало муки осталось, — признался он. — Вот ж полгода пайка не даем. — На этот раз приемку будем делать по счету мест, — сказал Невельской. — Товары запакованы в тюках, в ящиках. — В тюках! — огорчился Машин. — Ну да, да, да, — как бы спохватился он. — Так, конечно, удобнее. И в то же время подумал, час от часу не легче. Верно уж послали из Кронштадта одно гнилье. Открытый-то присылают, и то хуже некуда. А уж в тюках, верно, одна труха. Но он ничего не сказал капитану. Давно не было случаев, чтобы грузы на Камчатку прибывали упакованными. Это была новость. И от нее, как от всякого нового правила, установленного в Петербурге, Машин ожидал новых неприятностей. Правила издавали к пользе дела. А получалось наоборот. Чиновники прежде всех успевали приноровиться к новым правилам и дурачили народ по-прежнему. Машин сам бывал на морских складах в Петербурге и знал, что там гнездо мошенников. Все эти мысли вереницей пронеслись в голове Машина, когда он, не желая беспокоить Невельского, сделал вид, будто доволен новым способом отправки товаров. — Конечно, конечно, так лучше, как бы утешая себя, — приговаривал Машин, — а сам думал о том, что ему делать, когда окажется, что в тюках и ящиках гниль и труха, новое, значит, хорошее правило. А то, знаете ли, офицерам приходилось давать каждую пару матросских штанов. Мы, как торговцы, собирались на палубе и смотрели, кричали, акты составляли друг на друга. Как-то нехорошо получалось, не по чину, а нынче, конечно, к ускорению дела. Машин пожаловался на камчатскую жизнь и на тяготы, которые несет тут население. Пан Невельской обдумывал план своих действий. — Смелым Бог владеет, — сказал он, обращаясь к Машину и Казакевичу. — Не ждать же разрешения, которое придет осенью. Невельской почувствовал, что иного пути теперь быть не может. Он вспомнил, как уговаривал Кузьмина и Балосогла действовать вне повелений. Теперь ему предстояло действовать так самому. Он изложил Машину и Казакевичу свой план действий. «Интересно, какие распоряжения получил капитан?» — говорил Гейсмар. «Может быть, Брик немедленно идет к Амуру? А Камчатка вас не интересует?» — спросил Грот. «Я вижу весь город, не сходя на берег. Тут нет ничего занимательного. А памятник Лаперузу?» — горячо возразил Ухтомский. — А вулканы? А сама гавань? А парковые леса? Горячие ключи? Штурман Халезов вышел из рубки. — Ну как, Александр Антонович, зачли 12-е с 13-е? — весело спросил его Ухтомский. — Зачел, — буркнул штурман, недолюбливавший болтливого князя. — 8 месяцев и 23 дня мы шли, — сказал Гейсмар. Быстрее нас на Камчатку еще никто не приходил. Только Василий Михайлович Головнин дошел скорее нас, — ответил Грот. — У него шлюп был в 900 тонн и ходу имел больше, — возразил Халезов. — Головнин не в счет. Вечерело, когда на палубу поднялся Казакевич и приказал всем офицерам собраться к капитану. Они уже знали, что судна из Охотска не было, и почувствовали, что предстоит серьезный разговор, и сейчас решится дальнейшая судьба Байкала. Офицеры спускались по трапу и, входя в тесную каюту капитана, рассаживались. Невельской за письменным столом не торопясь набивал трубку. Напротив него в кресло сел Казакевич. Гейсмар встал, скрестив руки на груди. Халезов покашливал за спинами офицеров. Последний вошел доктор. Невельской отложил трубку. Офицеры стихли. Облокотившись на край стола, капитан сурово и зорко оглядел собравшихся. Он быстро встал и заговорил. — Господа офицеры, юнкер князь Ухтомский, я должен огорчить вас. Инструкция на опись не утверждена, и разрешение на опись Амура не получено. Ропот пробежал по каюте. Грот посмотрел на юнкера. У того от волнения слезы выступили на глазах. Казакевич откинулся в кресле. Видимо, господа в Петербурге сомневаются в возможности осуществить исследование устьев Амура, продолжал Невельской. Вы знаете, господа, что знаменитые исследователи Лаперус, Браутон и Крузенштерн пришли к заключению, что устья Амура теряются в песках, что вход в реку недоступен из-за множества мелей. Капитан развернул на столе карту. Возможно, что авторитеты давлеют над мнением тех, от кого зависит допустить нас. Но ни один из этих путешественников не входил сам в устье Амура. Поэтому сведения, представленные ими, не могут быть основательны. Между тем, Амур — единственная река, текущая из Сибири в Восточный океан. Это величайший и естественный путь из Сибири к Тихому океану. И этот путь, стуча по карте, воскликнул Невельской, запер для нас. Мы с вами могли бы исследовать те места и представить правительству верную картину. Однако нам разрешение не дано. Он помолчал, глаза его сверкнули и сузились. Он оглядел своих спутников. Но как русские моряки, мы с вами должны сознавать всю важность установления истины. Теперь вы представляете, каких сил и средств стоит снабжение портов Востока. Такое снабжение не может быть успешным, и развитие русского флота в бассейне Тихого океана при современных условиях весьма сомнительно. Вы видите, что представляет собой Камчатка. Между тем, на Татарском берегу, вблизи устья Амура, должны находиться отличные гавани, которые могут быть связаны внутренним водным путем с развитыми областями Сибири. Но все эти гавани и пути, в прошлом принадлежавшие России, открытые и описанные русскими, ныне забыты по причине ложного представления о мелководности Амура. Итак, необходимо рассеять это вековое заблуждение и доказать, вопреки общему мнению, что столь многоводная река не может теряться в песках. На нашу с вами долю могла выпасть честь совершить эти исследования. Пользуясь тем, что Брик пришел на Камчатку на 3 месяца раньше срока, и что все лето у нас свободно, мы должны были пойти к устью Амура с тем, чтобы решить, наконец, проблему, которая давно занимает моряков России. Казакевич внимательно слушал капитана. Он помнил, как еще в Портсмуте капитан сказал ему, что для развития государства надо действовать вне повелений. Казакевич был из тех людей, которые умеют все видеть, но держат язык с зубами. Как хороший моряк он знал, что исследовать Амур необходимо, и что недоступность его устьев чушь. Доводы Геннадия были очень основательны. — Я должен вас предварить, господа, — продолжал капитан, — что инструкция на опись устьев Амура, Лимана, а также юго-восточного берега Охотского моря, хотя послана на утверждение, но еще не утверждена государем. Генерал-губернатор Восточной Сибири Муравьев хлопочет об ее утверждении, и он прислал мне неутвержденную копию этой инструкции. Иначе говоря, у нас есть инструкция, которая недействительна. Между тем, времени остается мало, и мы не смеем ждать. Мы с вами должны ясно сознавать, что если не мы, то некому больше. Мы не исполним своего долга, все рухнет. Рано или поздно иностранцы займут Амур. А позволения на опись устьев реки нет, и мы не смеем производить ее под страхом ответственности. Если же мы не произведем исследований, другой подобный случай не представится. Поэтому, господа, я принимаю всю ответственность на себя и решаю немедленно идти на опись Амура без утверждения инструкции. Наш долг перед Отечеством заставляет нас как можно скорее идти к Сахалину и устьям Амура. Я уверен, что каждый из вас выполнит свой долг честно и благородно, и я прошу вас всех содействовать мне. Будьте уверены, господа, что я никогда не посмел бы увлечь вас за собой, если бы вам грозило наказание. Вы служите под моим командованием и не в ответе за поступки, которые я заставляю вас совершать, отвечать буду я. Офицеры поднялись и обступили капитана. Господа, я мечтал об этом, — говорил Грот. Какое счастье! — в восторге закричал Ухтомский. Ура! Геннадий Иванович, позвольте крепко пожать вашу руку, — проталкивался вперед Гейсмар. Штурман Халезов почти никогда не поддавался пылким чувствам, но сейчас он обнял и поцеловал от души своего молодого капитана. — Господа, — волнуясь, — заговорил он, — тут, я хочу сказать, не может быть отказа, — добавил он, и, чувствуя, что получается нескладно, сердито глянул на молодежь и нахмурился. Казакевич решительно сказал: — Если мы задержимся, то время будет упущено. Господа, мы обязаны действовать смело и решительно. Речь идет об устье Амура, о настоящем удобном выходе России к океану. — Надо идти непременно! — воскликнул Гейсмар. — Благодарю вас! — отвечал тронутый Невельской. Офицеры долго еще не могли успокоиться. — Принимая ваше согласие, я изложу вам план действий. Мы должны начать подготовку немедленно. Рядом с нами стоит транспорт «Иртыш». На него мы перегрузим все, что следует отправить в Охотск, с тем, чтобы не заходить в этот порт. В каюте было жарко, пот выступил на лицах офицеров. — Идем! Идем на опись Амура! — пылко и торжественно говорил юнкер Ухтомский мичману Гроту, выходя от капитана. — Я предвижу величайшие события, — отвечал Грот. Юнкер и мичман поднялись на палубу. Блестела вода. На месте Петропавловска на черном хребте горел одинокий огонек. В стороне, на вершине сопок, проступал блеск льдов. Еще дальше, словно мерцало зарево, там в глубине неба виднелось огненное дыхание кратеров. А в каюте капитана долго еще шел разговор о том, что надо сделать для быстрой разгрузки транспорта, для ремонта и снабжения. Да. «Есть у меня к вам еще одна просьба, дорогой Ростислав Григорьевич», — сказал Невельской, когда все было решено. «Что такое?» — встрепенулся Машин. «Мне до отхода к устью Амура нужна байдарка с Алеутом». «Байдарка?» «Да, письма из Петербурга об этом есть у меня, и распоряжение правления российско-американской компании, чтобы мне такую байдарку дали». Невельской подал Машину письмо адмирала Врангеля. Тот читал его, волнуясь, так что руки задрожали, и капитан только сейчас почувствовал значение этой бумаги. — Тотчас же, Геннадий Иванович, велю снарядить за ней судно на Алеуты! — всполошился Машин, закончив чтение и оглядев пустые листы со всех сторон, как бы разыскивая и там что-то. — У меня камчедал стоит. Через 2 дня отправлю его. Все сделаю. Будет и ремонт, и рабочие, и снаряжение, и провиант будет. Все сделаем, что только сможем. Машин несколько оробел, видя, что даже сам всесильный адмирал Врангель снабдил Невельского таким письмом.